Глава 19. Говнюк и барин в одном флаконе. В принципе, как и в каждом человеке. Виконт Замятин. Мужчина, 45 лет, одаренный в ранге воина, что для низшей аристократии в целом является нормой. Большинство аристов в этом мире одаренные, но далеко не все из них идут по пути силы. Детей нет. Сам единственный сын, отец погиб в автомобильной катастрофе. Мать не живет с семьей уже много лет и вообще уехала из империи. Это более-менее общедоступная информация. А вот то, что нарыл для меня Никс, куда интересней. Первое. Это аспект Виконта. Энергетический. Довольно редкий, к тому же абсолютно не боевой. Энергетики часто находят себя в работе с различной магической техникой, но не более. Только вот Виконт явно сумел настроить свой дар на иные цели. В момент моей дуэли с княжичем Рогозиным, когда мы уже провалились на нижние этажи, именно зеленоватая молния Виконта Замятина парализовала меня. Конечно, тогда марионетка озаренного был в фарфоровой маске, но все сходится, так что это точно был он. Вторая странность — это то, как отец Замятина вообще стал Виконтом. Такое ощущение, что вот просто взял и стал. Никс нарыл с десяток официальных бумаг, но все формулировки были в стиле «за вклад в развитие империи», «за поддержку империи», «за заслуги перед империей» и все в таком духе. Размыто, без конкретики, без фактов, без ничего. Мне для получения баронства тоже пришлось договариваться с одним княжеским родом, получить поддержку от другого, так еще и сразиться с материнской особью роя. И то я лишь барон, а земли мои где-то на отшибе империи, притом на данный момент они даже не являются частью империи, спорная территория. Третья странность. Бизнес Замятина. Его просто нет. И ладно бы не было, при этом не похоже, что у Виконта имеются проблемы с деньгами. Судя по некоторым тратам, которые сумел вытащить Никс, его благородие живет вполне роскошной жизнью, но при этом все, что он делает, это ходит по всем светским мероприятиям империи, куда только может попасть. Ни на что серьезно его, разумеется, не приглашают, но на приемах и балах средней руки он завсегдатай. Этакий повеса, прожигающий жизнь, да только у него даже наследства никакого нет. Так, клочок земли под усадьбу где-то под Казанью и все. Ни деловых партнеров, ни вкладов, ни сбережений, ни инвестиций, ни дохода. Человек-однодневка. Справедливости ради надо заметить, что и ни в каких мутных делах он также замечен не был. Закон не приступал. Налоги за землю платит, слуг не обижает. Даже скорость не превышал ни разу. Если бы я точно не знал, что он одна из марионеток озаренного, то в жизни бы на него не подумал. Хотя, по правде говоря, в этом и был замысел озаренного, как мне кажется. Виконт Замятин, разумеется, будет на мероприятии, посвященному победе империи над роем. Хотя я бы сказал, что это еще далеко не победа, а просто успех на поле боя. Стратегический, масштабный, но не означающий победу. Приглашен почти весь более-менее влиятельный контингент империи. Из-за большого количества приглашенных мероприятие теряет свою эксклюзивность. Нет никакой привилегии в том, что тебя пригласили. Но мне было плевать на социальные условности, ведь там будет моя цель. Разумеется, там будет отдельный зал для высшей аристократии, чтобы толпа мелких баронов к ним не приставала. Но даже так, туда приедут лишь те, кому это будет выгодно по своим причинам. Мероприятие завтра вечером, так что выезжать надо будет уже утром, пока доберемся до Знаменска, пока до столицы, оттуда еще пилить до загородного дома имперской семьи. Дом лишь формально принадлежит императорскому роду. Так-то он используется исключительно для таких вот мероприятий. Сомневаюсь, что император сам хоть раз в нем бывал. Так что у меня оставался один вечер, чтобы закончить все свои дела. И мы поехали к Мамонту с Костей забирать его плату за помощь. Через некоторое время мы уже примеряли для него прочный доспех из прессованного, магически укрепленного хитина. Материал капризный, так что доспех пришлось делать слоями, расположенными друг на друге внахлёст. Потому отдавало некой японской тематикой, а и сине-черный цвет смотрелся довольно грозно, внушительно. «Ну, как тебе?» — спросил я. «Выгляжу, как сраный бог смерти, хаоса и разрушения. При виде меня все враги должны кипятком ссаться от страха, а бабы вставать на колени и начинать молиться». «А про доспех что скажешь?» «Хлам бесполезный. Но за старание ставлю плюсик». Мы оба посмотрели в зеркало, после чего я 3 секунды раздумывал, влепить ли Рио под затыльник. Но в итоге решил, что нет смысла. Во-первых, это еще и Костина голова. А во-вторых, доспех сгладит удар, а я сам порежусь. «Язык у тебя как помело, а душа неблагодарная», — вмешался Мамонт. «Сам бы чего полезного в жизни сделал. А то только и можешь, что других грязью поливать, потому что завидуешь, что они могут что-то создать, а ты нет». «Не переживай, этот доспех не для него. Кстати, почему цвет такой мрачный? Должен же был быть зеленоватый оттенок». «Хитин с защитой от магии во внутреннем слое, сверху фиолетовый. Он крепче». «Понял, спасибо. Кость, что думаешь?» «Веса почти не чувствую, а двигаться вроде не мешает». «Это все-таки работа мастера. На некоторое время ремней хватит. Но как подрастешь, надо будет перековать». «Вик, спасибо огромное. Но я все же не понимаю, зачем он мне? Я владею техникой укрепления тела, как пассивной, так и активной. А вкупе с Рио техника выходит на мастерский уровень». «Ага. Видел я твою технику. Ты ей не владеешь». «Это вообще-то база любого физовика. Первое, что мы осваиваем». «Ты, если не ошибаюсь, физовик в ранге воина. А вот физовик в ранге элиты сказал, что твоя техника страдает. Не умеешь ты пока ее правильно использовать. Потому каждый вечер потом в озере отмокаешь, чтобы восстановиться». «Это Свят или Халк сказал?» «Оба. У тебя собственной маны мало, чтобы технику применять нормально. То, что она по эффекту не уступает мастерской, не значит, что ты владеешь ею на уровне мастера. Укрепление тела тебе еще тренировать и тренировать, так что доспех будет полезен в серьезных заварушках. Не с жуками, они тебе не противники. Но мало ли». «Понял, спасибо. Халк меня заставляет медитировать и перенаправлять потоки, хотя я думаю, что это глупость». «Халк слабее тебя, но куда опытнее. Относись к нему как к пожилому наставнику. Силы, может, и не блещет, но ему со стороны виднее». «Понял, спасибо. И вам спасибо, мастер Мамонт». «Тьфу ты!» — кузнец перевел взгляд на меня. «Биполярка, что ли?» «Раздвоение личности», — не стал я вдаваться в детали. «Говнюк и барин в одном флаконе». «В принципе, как и в каждом человеке». Вечером еще зашел на полигон посмотреть, как там Свят. Он действительно остался у меня на земле, даже шатер себе купил, правда, поменьше, совсем маленький. Похоже, танк действительно стоил ему дорого. Свят носился по полигону на максимальной скорости с утяжелителями и отрабатывал самые сложные боевые техники, какие только мог. Хлебал воду, отдыхал полминуты, и все по новой. Мне требовалось измотать его и выжать досуха, чтобы он даже на ногах нормально стоять не мог. Но измотать физовика в ранге элиты — та еще задача. Он не мог, как какой-нибудь стихийник, просто взять и потратить всю свою ману, выпустив ее в виде огненного потока, например. «Как себя чувствуешь?» — спросил я во время очередного перерыва. «Как огурчик», — просипел тот. «Маринованный, которого вытащили из банки и запекли на солнце». «Хорошо. Мне нужно полное истощение, магическое и физическое». «Это будет трудно. Я парень крепкий». «И это играет против тебя», — похлопал я его по плечу. «Меня пару дней не будет, так что надеюсь, что ты как раз будешь готов, когда я вернусь. Не забывай, 5 тренировок в день, 2 сна, много воды, минимум еды. Следи, чтобы не было резкой боли нигде. Надо тебя вымотать, а не надорвать». «Помню. Я тупой, незабывчивый. Не парься, Вик, выложись по полной. Главное, чтобы был толк». «О, он будет. Но только если сможешь дойти до конца». На следующий день мы с Костей отправились в дорогу. Авдеев-старший также был приглашен на мероприятие, так что ни у кого не возникнет вопросов, если он придет с сыном. Они мне оба будут нужны там. Сам я вряд ли смогу подойти к Замятину так, чтобы не быть раскрытым. Любой мой интерес или взгляд в ту сторону, и озаренный может обо всем догадаться. Я не знаю, насколько он контролирует ситуацию и следит за своими марионетками. Но абсолютно уверен, что если я решу спросить Замятина о своем покровителе, то Виконт в тот же момент свернет себе шею. И тогда все придется начинать сначала. Сам прием проходил в огромном парке перед усадьбой. Там была высокая сцена под открытым небом, где выступали государственные служащие, пара министров, какие-то государственные деятели. Были приглашены певцы, журналисты, популярные ведущие и довольно широкий круг гостей. Встречала нас служба императорского двора. Прием все же государственный, а не частный. Так что никто из императорской семьи не был обязан даже присутствовать, не то что гостей встречать. К парку примыкал гостевой зал, внутри которого можно было бы уместить всю мою будущую усадьбу. Залов на самом деле было несколько, просто название такое. И чем дальше идти от входа, тем более дорогими становились платья на дамах. И тем ярче сверкали бриллианты в их украшениях. Вежливая и обходительная охрана никому прямо не говорила, куда им можно ходить, а куда нельзя. Но если все же попытаться проскользнуть дальше положенного, то можно нарваться на «закрытое мероприятие, ваше благородие». Меня вместе с другими баронами и особо влиятельными простолюдинами допустили лишь во второй зал. Но хоть не на улице и даже не на входе. Здесь хотя бы уже не было журналистов. Разумеется, я тут вообще никого не знал. Я вообще был знаком всего с двумя баронами в этом мире. Одного я упокоил, второго скоро. Так что вряд ли кто-то в этом зале очень захочет со мной дружить. Но я не отчаивался. Зачем отчаиваться, если можно на халяву пожрать и выпить? Вот и я так думаю. К тому же еда здесь вкусная, а вот алкоголь какой-то водянистый. Видимо, специально разбавляют, чтобы молодежь не напилась и не начала куролесить. Поэтому через пару часов я вышел на веранду подышать свежим воздухом. А то нарваться на какого-нибудь пьяного подростка и получить вызов на дуэль за косой взгляд совсем не входило в мои планы. А как мне известно, прием без хотя бы 2-3 дуэлей — довольно скучный прием. Такие еще называют деловыми. А сегодняшнее мероприятие на деловое совсем не тянет, скорее наоборот. Снаружи была обустроенная просторная терраса со множеством декоративных растений, лавочек и фонтанчиков. Везде стояли печи для обогрева, чтобы разгоряченные дамы не простудились. Хватало и укромных уголков для тех, кто хотел спрятаться от лишних глаз. Но оно и понятно. Такое часто бывает, когда в одном месте собираются люди из разных слоев общества. Я как раз проходил мимо кустов, где, судя по томным вздохам, кто-то рассчитывал вскоре стать баронессой. Так, прохаживаясь с бокалом шампанского, я дошел до каменной стены, где и уселся в тишине, ждать Авдеевых. Наверху располагалась другая терраса, судя по плану поместья, там как раз должны были отдыхать виконты. Ждать пришлось не так уж и долго, прежде чем послышались мужские голоса. «Все в порядке. Его благородие просто немного не рассчитал с выпивкой. Сейчас подышит свежим воздухом и пройдет». Это голос Авдеева-старшего. А через пару минут над парапетом показалась довольная рожа. Из-за фрака с бабочкой можно было решить, что это Костя, но озорная ухмылка не оставляла сомнений в том, что передо мной сейчас Рио. А вскоре я увидел еще два лица. Виконт Авдеев и виконт Замятин. Первый немного нервничал, второй просто пускал слюни и пытался сфокусировать взгляд. Если не приглядываться, то можно предположить, что Замятин просто хорошо поддал, а не находится под влиянием каких-то транквилизаторов. Надо будет принести Марии еще пиво. Не знаю, что она там сварганила на своей кухне, но это ушатало виконтов слюни, ровно как я и просил. «Семен Семенович», — поздоровался я, — Рад видеть вас в добром здравии. Как ваше ничего?» «Прекрасно, Виктор. Просто прекрасно. Поздравляю вас с получением титула барона. Простите, что не смог приехать и поздравить лично». «Благодарю. Не переживайте, у вас ведь своих дел хватает». Насколько мне известно, Авдеев сейчас из кожи вон лезет, чтобы сохранить остатки родового бизнеса на плаву. Он влез в огромные долги, распродал часть имущества, включая любимую коллекцию виниловых пластинок, которую собирал его род с тех самых пор, как были изобретены виниловые пластинки. И все это для того, чтобы расплатиться со мной за спасение его сына. Но, судя по всему, Виконт ни о чем не жалел. В этом вся суть курьерских заказов. Ты отдаешь все и рад этому. «Кстати, о делах», — вспомнил я. «Вы уже разговаривали с герцогом Шмидтом. Он должен был отправить вам деловое предложение». «Герцог Шмидт?» — удивился Авдеев. «Простите, что-то такое припоминаю, но я решил, что это какая-то шутка. Где я со своим бизнесом, а где герцог?» «Это никакая не шутка, Семен Семенович. Герцог сейчас в поисках надежных деловых партнеров, и я рекомендовал ему вас. У него есть некоторые трудности с логистикой, а вы вроде как в этом специализируетесь». «Я вас услышал», — растерянно ответил Семен Семенович. «Обязательно свяжусь с его сиятельством в ближайшее время». «Закончили?» — спросил Костя. «Может, уже начнем?» «Давай, скидывай его». «Что ж, я пойду. Отвернусь, что ли?» — произнес Авдеев-старший. «Доброго вечера, Виктор. Приглядите за ними, пожалуйста». «Не переживайте». Мне понравилось, что Виконт попросил приглядеть за ними, имея в виду сына и Рио. Хорошо, что он относится к духу по-человечески. Думаю, Рио это ценит, оттого и помогает добровольно, хоть и не обязан. Костя не стал сбрасывать замятина с парапета, а просто схватил его за шкирку и спрыгнул вниз. «Готов?» — спросил я. «Да какие проблемы?» — оскалился Рио. «С тем юристом нормально сработало, так что и здесь тоже справимся». «Это правда. Для того я и привлек Рио, чтобы потренироваться и убедиться, что все пройдет гладко. Если бы с юристом пошло не по плану, то ничего страшного, там еще целый офис таких же сидел. А вот вторую марионетку отыскать будет ой как непросто». «Сколько у меня будет времени?» — уточнил я. «В его сне. Я растяну, как смогу. Но зависит от того, сколько нас не будут беспокоить». «Не переживай. В крайнем случае кто-то увидит огромного медведя в другом конце террасы. После этого у нас будет еще несколько минут». «Тогда рассчитывай на несколько часов субъективного времени. Но учти, что без моей обработки он будет не очень сговорчивым. Большая часть времени у тебя уйдет на то, чтобы довести его до кондиции. Если бы ты дал мне ночь, я бы сделал его мягким и шелковистым, как попа младенца». «Знаю. Но у нас пока нет на это времени и возможности. Кто знает, какая там защита стоит. Главное, вытащи меня через 3 часа субъективного времени и сделай так, чтобы Виконт ничего не вспомнил». «Будет сделано. Ну-с, если ты готов». Рио положил руку мне на затылок, а второй пятернёй хлопнул замятина прямо по роже. «Самбером!» Я не сопротивлялся, а потому мгновенно погрузился в сон. Переломный момент в нашей партии с озаренным начинается сейчас.